Ну а если Кир сделает все правильно, то движки управления, главные системы будут работать. Конечно, воспользоваться, к примеру, автопилотом или навигатором будет нельзя, но это мелочи. Куда ехать, Кир знал, ну а автопилот Кир надеялся, что справится и сам. Защитная панель отщелкнулась, под ней появилась распределительная коробка с кучей проводов, штекеров, гнезд и портов. Кир достал небольшой девайс, который приобрел специально для дела, и принялся прозванивать провода, искать питающий компьютер кабель. Есть, вот он. Питание компьютера было отключено, оставалось только проверить, все ли в порядке. Кир запустил машину. Движки тихо заурчали, панель управления загорелась. Отлично, все работает. Он взялся за руль, включил режим полета и заставил аэрокар медленно подняться над асфальтом, затем развернул его и направил к выходу. Когда он вылетел на трассу, то облегченно выдохнул. Вроде все удалось. Теперь предстояло проскочить несколько секторов и доставить аэрокар к заказчику. Кир спокойно вел аэрокар в потоке. Он уже окончательно успокоился, не нервничал, и просто наслаждался полетом. Ему ничего не угрожало, только если копы его остановят. Но с чего им это делать, если он ничего не нарушает? А вот если таки поймают, ему грозит масса проблем. На ворованной тачке, без прав на вождение, еще и на аэрокаре. Воздушная трасса заканчивалась, и Киру предстояло пролететь по спальному кварталу, так как лететь над ним было нельзя, не было разрешения, да и привлекать к себе лишнее внимание не хотелось. Он заставил машину нырнуть вниз, опустил ее до уровня полуметра над землей и, сбавив скорость, повел по улицам. Рядом с ним двигались и другие машины, но так как этот район уже не был престижным, большинство окружающих машин были старыми, колесными. Аэрокары встречались редко, и зачастую старых моделей. Пока летел через этот район, заметил некие странности. Тут было полно копов и корпоратов. Или, что точнее, не просто корпоратов, а боевиков Клавборн. Что они тут делают? Ответ пришел неожиданно и быстро. Где-то справа здание вдруг взорвалось, ошметки кирпичей и прочего строительного мусора разлетелись в разные стороны. Впереди идущие машины врезались друг в друга, а Кир едва успел остановить свою, чтобы не влететь в них. Да твою же это еще что творится, эй, вы в порядке? Рядом с водительской дверью совершенно неожиданно появился тип в полицейской форме. Кир потянулся за оружием, но удержался и лишь кивнул. Да, спасибо, все в порядке. Поднимайте машину в воздух и быстро улетайте отсюда. Но я ведь не могу, у меня нет. Поднимайтесь и улетайте, здесь опасно. Хорошо, понял, кивнул Кир. А что вообще происходит? Чертовы банды устроили разборки, бросил коп, Хаджичева-то не поделили с местными, и вот, началось. Сейчас перевалит друг друга, и будет порядок, но пока тут опасно. Улетайте, быстро. Кир не стал спорить, просто поднял аэрокар в воздух, развернул его и полетел прямо над пробкой, которая, к слову, оказалась довольно длинной. Пока летел, вовсю пялился на здание. Небольшая трехэтажка просто рассыпалась в труху. Что тут, мать его, произошло? Кир наверняка не знал, но догадывался. Это была территория секториалов, как раз таки шестых. И это здание, скорее всего, было какой-то важной точкой для них. Может, склад с оружием или наркотой, может, еще чего. Как бы там ни было, а хаджи ударили точно и в свойственной им манере. Кир уже успел почитать о них и знал, какие те используют методы, и как вообще действуют. Из района он все же выбрался без проблем, причем, уже покинув его, заметил, как со всех сторон к месту событий мчатся полицейские аэрокары, сверкая мигалками. Похоже, то, чего они с Вабаном так ждали, началось. Тут Кир даже хмыкнул. А ведь, получается, это все началось с их подачи. Именно они завалили тех черных на парковке, обставили все так, будто их положили секториалы и смылись. Вот хаджи теперь и пришли мстить. Прав коп, это все разборки банд, но он ошибается в том, что эта заварушка единственная. Наверняка хаджи намерены мстить по полной программе, поэтому одной стычкой дело не ограничится. Как знал Кир, хаджи давно хотели осесть в городе, и вот, выбив секториалов, они получат плацдарм, смогут развернуться, если, конечно, все дейкопи не выступят против них единым фронтом. А в это Кир не верил, судя по всему, часть дейкопи работают с хаджи, и скорее станут их союзниками, чем врагами. А почему, собственно, нет? Появление хаджи в городе может помочь начать передел территорий. Кто-то из дейкопи, наиболее сообразительный, может этим воспользоваться. Или, Тут Кир сообразил, что совсем забыл еще об одной силе – Клавборне. Корпораты хотят навести здесь порядок и давно уже проталкивают новые законы, которые далеко не всем по нраву. Вполне возможно, что случившееся сегодня станет той самой соломинкой, что переломит хребет верблюду. Законы, которые буксуют уже довольно долго, наконец-то будут приняты. А это в свою очередь значит, что Клавборну развяжут руки. Хорошо это или плохо, Кир был без понятия. С одной стороны, хорошо бы, чтобы на Этне уже навели порядок, но с другой стороны, когда это еще случится? А самому Киру все это время, пока Клавборн будет устанавливать на планете законный порядок, надо как-то жить. Интересно, не получится ли так, что Клавборн попросту перебьет всех Дейкопи, все банды? Да нет, вряд ли. А, кстати, вот тут Кира словно током пробило. А что если случившееся, дело рук Клавборна? В том смысле, что в первую очередь им была выгодна громкая война между группировками, которая бы напугала людей. Что если Трикстер, это человек корпоратов, и он специально сталкивал Дейкопи, Хаджия и секториалов лбами? Очень даже может быть. Хотя ну не похож Трикстер на агента корпоратов, совершенно не похож. Но тогда зачем ему было подставлять секториалов? Эх, черт, одни вопросы и никаких ответов. Кир добрался до нужного места, посадил Айрока рядом с гаражами, подошел к одному из них и постучал в закрытые ролеты. Пару минут стояла полная тишина, а затем ролеты приподнялись, из-за них вынырнул тип, весь перемазанный грязью. Он остановился, уставился на Кира, при этом продолжая вытирать руки тряпкой. «Тебе чего? Тачку сказали сюда пригнать?» Кир кивнул в сторону Айрокора. «МММ», хмыкнул тип, подошел к машине, осмотрел ее со всех сторон, затем заглянул в салон. «ХМ молодец, вроде ударов нигде нет и взломано грамотно». «Хорошо», тип явно был удивлен, что Кир пригнал машину в пристойном состоянии. «Интересно, обычно ему что, покацанными их привозили?» «Ну, порядок?» – спросил Кир. «Да, все пучком», – кивнул тип. «Тогда деньги давай». «Да, да, конечно». Киру тут же на счет упали обещанные 1500. «Спасибо», – кивнул Кир, и уже собрался было уйти, как тип его окликнул. «Эй, Абаки, тебя еще работа интересует?» Глава 8. Простая работа. Неделька выдалась горячей. Кир угнал уже 3 машины, причем не так, как делал это в первый раз, а быстро, совершенно не готовясь. Салтик давал заказ на определенную модель, и Кир колесил по городу на такси, аэробусах, бродил пешком, высматривая нужную машину на парковках или же во дворах жилых кварталов. Так работать ему совершенно не нравилось, все приходилось делать наобум, в спешке, постоянно боясь того, что неожиданно появится хозяин. Кир очень не любил подобное, ему нравился обстоятельный, осторожный подход, чтобы можно было тщательно планировать предстоящее, а здесь же приходилось импровизировать. Впрочем, он и заработал прилично, почти 10 поднял. Очередной Айрокор, пригнанный им, остановился в гараже, и Салтик, худощавый мужик с подвижным лицом и взглядом хитреца, обошел машину, осмотрел ее и довольно цокнул языком. «Красавчик», — заявил он Киру, — «чистая работа. Если так пойдет и дальше, придется вешать тебя на доску почета. Работник месяца». «Спасибо, не стоит», — хмыкнул Кир, — «но от премии не откажусь». «Премии?» — на секунду задумался Салтик. «А чего?» — «Заработал. Штуку сверху за эту накину». «Спасибо», — кивнул Кир. Салтик ему нравился. Нормальный вроде мужик, простой и честный. Конечно, с учетом его профессии. Однако как бы там ни было, а с Киром он дела вел честно, на деньги не жлобился, и сейчас вот подкинул деньжат сверху, хотя, в общем-то, мог этого и не делать. «Слушай, когда Кир уже направился к выходу, Салтик его окликнул, тут есть еще одна работенка. Ты как, готов, или передохнуть хочешь?» Кир обернулся. «Что там за работа?» «Ну, в общем, тут какое дело», начал Салтик так, будто еще не уверен, стоит ли это все говорить Киру, стоит ли доверять ему эту работу. «Был у меня один клиент, Панторис по большому счету, но дядя у него высоко сидит из Дейкопи. В общем, тип этот приперся к нам и сделал заказ на тачку. Ничего особенного, просто приличная тачка. Мы ее нашли, все сделали чин-чинарем, он ее забрал и все. Деньги обещал завести, но когда я ему позвонил, напомнил, он меня обматерил, начал угрожать дяде и сбросил звонок. Так, сам понимаешь, такие ситуации вредят бизнесу, но связываться я не стал. Его дядя все же из крутых, а мне лишние проблемы не нужны. Но сейчас слышал ведь о Хаджи, о беспределе, что в городе творится», — хмыкнул Кир. «Действительно, тогда, когда он угнал машину из-под ТЦ и оказался рядом с взорванным зданием, это были лишь цветочки. За эту неделю Хаджи положили кучу народа, хотя и им самим досталось. Перестрелки и разборки грохотали по всему городу, копы были на ушах, а нем», — кивнул Салтик. «Короче говоря, дядю Хаджи в расход пустили, а племянник его, хмырь, что меня кинул, вроде свою банду завел. По-большому счету чмошники, пыжатся, что-то из себя строит, но ничего собой не представляют. Так, Шантропа, ты хочешь тачку вернуть?» — догадался Кир. «Это да, но я тут навел справки. Ты ведь раньше с Вабаном работал, так, было пару раз», — осторожно кивнул Кир. «Ну вот, я хочу, чтобы ты забрал тачку, а этого козла, если получится, наказал, и чтобы его шабла поняла, что ко мне ход им закрыт». «Я не мокрушник», — заявил Кир. «Да нет, ты не понял», — тут же поправился Салтик, — «никого валить не надо. Тачку забери, а этого урода напугай, ну, может, побуцай его. Я слышал, у тебя импланты приличные, и с этими полудурками ты легко справишься». Кир было собрался отказаться, но тут Салтик выдал: «Плачу десятку. Плевое дело, забрать тачку, отбуцать полудурка. Нет, слушай, давай так, десятка за тачку. Если получится этого урода проучить, еще двушку накину». «Ну, как?» — Кир задумался. Дело явно было непростым. За последние заказы, за тачки, Салтик платил по 2-3 тысячи, здесь же он предложил десятку. За угон тачки, по сути. «Что за тачка?» — спросил Кир. Салтик назвал модель, чем еще больше озадачил Кира. «Машина как машина, даже не бизнес-класс, так, из категории приличных. Следовательно, защита там не сложнее, как на тачке, которую он угнал из-под ТЦ. Кицы, тот урод, что тачку заказал, редкий отморозок», — заговорил Салтик. «Он и его ребята вечно трутся либо под гаражами рядом с домом Кицы, либо на парковке рядом. Знаешь, в 5-м секторе есть такой пятачок, там днем аэробусы стоят». «Знаю», — кивнул Кир. «Место это было отстойником для аэробусов, а вокруг самого пятачка было полно разных магазинчиков, и оно проходное, конец сразу нескольких аэробусных маршрутов, людей там всегда полно. Но ближе к вечеру место пустеет, людей мало, магазинчики закрываются, и на пятачке в основном обретается молодняк, уличное хулиганье и приблатненные». В целом, Кир понимал Салтика. Подобный кидок со стороны Кицы очень вредит авторитету самого Салтика. Наверняка другие клиенты тоже решат, что его можно кинуть. Вот Салтик и решил наказать Кицы, так сказать, разобраться с одним инцидентом, чтобы следующих таких не было. По уму Салтик должен был бы обратиться к своей крыше. Решение таких вопросов должно быть в их компетенции. А хотя крыша сейчас слишком занята тем, что пытается отбиться от Хаджи. Салтик работает на территории Дейка Пиколя, а какие у того проблемы, Кир отлично представлял. «Ладно», — кивнул Кир, — «посмотрю, что можно сделать». «Отлично, знал, что ты согласишься», — обрадовался Салтик. «И это если поможешь мне с этим, решишь вопрос, я этого не забуду. Когда тебе чего понадобится, обращайся». Кир мысленно хмыкнул. «Ну да, вот что-что, а память и благодарность Салтика очень короткие. Это пока ему надо и пока ситуация печет». Салтик вежливый, благодарный и щедрый, а когда минет время. Кир вышел из сервиса, тут же зарылся глубже в куртку. Черт возьми, как же холодно. Благо он уже купил себе нечто вроде дубленки и теплой шапки, так что теперь ему не так страшен холод так, как тогда, когда под ТЦ торчал. Боже, он тогда ужасно замерз. Так Кир задумался. Переться и искать Кицы сейчас смысла не было. Судя по тому, что сказал Салтик, цель сейчас как раз на пятачке. Там полно других отморозков, и пытаться отжать тачку, тем более отпинать Кицы, не получится. Его просто числом задавит, даже пушкой их не отпугнешь. Кстати, об этом. Револьвер Кира — это не серьезно. Нужно прикупить что-то еще, помощнее и посолиднее, тем более, когда он взялся за такую работу. Сегодня работать не стоило, а вот завтра — другое дело. Но для того, чтобы все прошло как надо, нужно подготовиться. Именно поэтому Кир поехал не домой, а в оружейную лавку. За прилавком он застал только Энда. «О, какие люди!» — он явно обрадовался приходу Кира. «С чем пожаловал? Чего хотел?» «Хочу купить оружие», — ответил Кир. «Охотничье, для самообороны, пугалку», — принялся перечислять Энд, — «для работы». «МММ, для чего же еще?» — действительно, усмехнулся Энд. Ну, понятно, не вопрос, что именно нужно, что-то надежное, не особо громоздкое. Так, Энд на секунду задумался, что же, гляди, он нырнул под прилавок, а через секунду появился, начав выкладывать прямо перед собой на витрину пистолеты. Небольшой черный, прямо-таки матовый, серебристый, с черной ручкой, нечто, напоминающее классический кольт, и вовсе уж миниатюрный, похожий на ПМ, который Кир видел лишь на картинках и в музее еще там, дома. Значит, этот на 11 патронов, классика, можно сказать, Энд указал на пистолет, похожий на кольт, патрон мощный, пробивает эрокор насквозь, но и отдача солидная. Этот, он указал на серебристый рейлган, не особо мощный, но скорострельный, 30 патронов, 30, поразился Кир, что там за патрон, по воробьям стрелять, игольник, если противник без брони, самое то, пояснил Энд, но чисто по мясу работать, понятно, кивнул Кир и указал на самый маленький из имеющихся, а этот, 7 патронов, патрон штатный, мощность невысокая, но весит всего ничего, и сам видишь, можно прямо в кармане носить, точность и кучность никакая, но зато всегда с тобой. Кир задумался, что в его случае предпочтительнее, возьму вот этот и этот, наконец, решил он, указав на 30-патронный рейлган и кольт, по паре коробок к каждому и по паре магазинов, а еще нужна кобура к каждому, поясная, лучше скрытого ношения, подумав, ответил Кир, сделаем, кивнул Энд, он тут же собрал все желаемое Киром, сложил в коробку и пододвинул к нему, что с пушками дальше делать, знаешь, спросил он. В смысле, не понял Кир, если ты кого-то завалишь, а ствол найдут, по идентификатору пользователя выйдут на тебя, знаю, пользуюсь маской, поддельным идентификатором, и все протираю, кивнул Кир, это первое, поправил его Энд, а второе, если не стереть номер серийный со ствола, придут ко мне и потребуют запись с камер, кто и когда его покупал, смекаешь, понял, кивнул Кир, ну тогда отлично, приятного пользования, и кстати, Кир уже собирался на выход, но развернулся к Энду. Клавборн закручивает гайки. Очень скоро без разрешения ствол будет нельзя купить. Законопроект уже подан, и думаю, принятие его не за горами, так что советую поговорить с ребятами и запастись пушками впрок. Понял, спасибо, Энд. Без проблем. День выдался солнечным и морозным. Снег под ногами приятно хрустел, вызывая у Кира давно забытые детские воспоминания. Даже предстоящая работа, а точнее то, что могло случиться при плохом раскладе, не портило ему настроение. Он просто прогуливался по улице, направляясь к остановке аэробуса. Однако этих 100 метров ему оказалось мало, и он решил пройтись чуть дальше. А почему, собственно, нет? Куда ему спешить? Еще раннее утро, люди спешат на работу, бегут по улицам, над головой то и дело проносятся аэрокары. Киру же нужно было дождаться, когда вся эта толчая схлынет. Он планировал преспокойно вскрыть нужный гараж и тихо угнать машину. К черту Салтика и к черту этого кицы. Кир намеревался забрать тачку и все. Салтика ведь никто язык не тянул, сам ведь сказал, если получится, то проучить кицы. Ну вот, не получилось, не встретился кицы. Ведь в такое время он наверняка еще дрыхнет после ночных кутежей. Кир планировал сделать все тихо, быстро, а затем отправиться в парк, погулять там пару часов. Затем можно было попробовать созвониться с Ильей, она вроде сегодня последний день на смене. Конечно, вряд ли согласится ехать к нему или идти в какой-нибудь ресторан. Наверняка все эти забегаловки за последнее время ей приелись, и единственное, о чем она мечтает, это отоспаться и отваляться дома. Да и домашние дела у нее наверняка уже насобирались. Но все равно, почему не попробовать пригласить ее? Лучи местного светила были настолько яркими, что Киру приходилось жмуриться, когда он глядел на снег. Но, черт возьми, насколько же он любил такую погоду, и насколько хорошее у него настроение. Может и вовсе ну ее к черту, сегодняшнюю работу, прогуляться в парке, покататься на аэробусе и затем вернуться домой, поваляться на диване под какой-нибудь фильм, но нет, Кир себя отлично знал. Расслабиться у него не выйдет, так как над ним будет давлеть невыполненная работа, и все его мысли будут только о ней. Так что нахрен, сегодня он с этим разберется, а вот завтра уже будет заслуженно отдыхать. Сев на аэробус, Кир добрался до того самого пятачка. Как и ожидалось, магазины в округе работали, людей хватало, но хулиганья, которая тут околачивается по вечерам, не было. Кир огляделся, сориентировался и пошагал к высокому забору, за которым, по идее, должны были находиться гаражи. Двигаясь по узкой улочке вдоль этого самого забора, Кир обнаружил в нем дыру и, оглядевшись по сторонам, прошмыгнул в нее. Отлично, а то до главного входа пришлось бы пилить и пилить, а там еще и с охранником, который дежурил днем, пришлось бы объясняться. Кир подошел к ближайшему гаражу и поглядел на номер, нарисованный на одной из створок. 527, ага. Он развернулся и двинулся в обратную сторону, сверяясь с номерами. Пока он двигался в нужном направлении, номера шли на убыль. Топать между гаражами было удобно, тачки здесь катали регулярно, ходили владельцы этих самых тачек, так что снег был утоптан, и даже не хрустел под ногами. 327, так, еще 14 гаражей, и будет нужный ему, 313, тот самый, где должна была находиться машина, которую нужно вернуть Салтику. А вот и он, нужный гараж. Кир оглядел железные двери, окрашенные зеленой, успевшей облупиться краской, внимательно рассмотрел замок. Как и ожидалось, стандартный электронный, срабатывающий на отпечаток пальца или сигнал, отправленный нейросетью владельца. В случае, если попытаешься открыть ворота силой, сработает сигнализация и заявятся копы. Звучит страшно и, кажется, что такую штуку хрен взломаешь, но на деле все намного проще. Кир включил одну из масок, задействовал несколько написанных Лаей им самим программ и принялся спамить замок частыми запросами. Тут система работала просто и примитивно. В чуть более навороченных замках такое количество запросов заставило бы замок заблокироваться полностью, и тогда бы открыть его можно было только с помощью отпечатков пальца владельца или же с помощью кодового слова, произнесенного его голосом. После трех неудачных попыток сработала бы сигнализация. Однако этот замок был куда проще. Он терпеливо принимал коды, проверял их и отклонял. Раз за разом, секунда за секундой. Кир совершенно не переживал по этому поводу. Чем больше кодов отсечено, тем ближе результат. Нужно только подождать. Он не волновался о том, что приходится тут торчать, терять время. А чего бояться? Случайных прохожих? Да плевать на них. Вряд ли тут все друг друга в лицо знают. А если даже кто и попадется такой, кто знает, чей это гараж, то вряд ли полезет разбираться. Кир покопался вчера в социальных сетях и выяснил, что за тип этот Кицы, та еще гнида, из тех, что покоя не дает всем окружающим. Так что вряд ли владелец соседнего гаража будет интересоваться у незнакомца, что он делает возле гаража Кицы. Наоборот, пройдет мимо, делая вид, что никого не заметил, и еще позлорадствует, если выяснится, что у Кицы обнесли гараж или угнали тачку. Что ж, он сам себе сделал имя и сам настроил против себя окружающих, что лично Киру было только на руку. Что касается самого Кицы, то сейчас слишком рано. Кир видел, как вечером, около 12, этот тип выкладывал фотки на свою страницу, где было видно, как он развлекается. И вечеринка-то явно была лишь в самом разгаре. Утром Кир зашел в сеть, еще раз проверил страничку, последняя фотка, где Кицы в обнимку с какой-то блондинкой, чей макияж напоминал скорее боевую раскраску, продолжал развлекаться. Фотка была опубликована около 4 утра, так что Кир был уверен, что сейчас, в 8:30, он еще крепко дрыхнет, и даже алкогольные пары над ним еще не успели развеяться. «Эй, ты кто такой? Ты чего там делаешь, урод?» Кир резко обернулся. Перед ним было 4. «Твою же мать, вот тебе и гулянки, вот тебе и спит. Кицы собственной персоной, а вместе с ним и вся его банда». Кир их узнал по дурацким маскам с подсветкой. «Ты, идиот, даже не знаешь, к чьему гаражу полез?» Кицы снял маску и глядел на Кира презрительно, растянув лицо в хищную улыбку. «Ты даже не понимаешь, насколько попал. Парни, взять этого дебила!» Троица тут же двинулась на Кира, а тот, все еще матерясь про себя, врубил импланты, стал в стойку. Первый из противников бросился на него как носорог, за что и был наказан, получил прямой в нос, пинок в брюхо. Но добить его Кир не успел, так как подоспел второй, которого он отправил в снег ударом ноги в ухо. Вот с третьим он разбирался уже куда обстоятельнее. Для начала встретил двойкой, затем взял на болевой и, вывернув руку, уложил в снег на обе лопатки. Глава 9. Странные дела. Несмотря на то, что Кир за пару секунд успел положить всех троих противников в снег, вырубить он не смог ни одного, чему немало удивился. Все трое уже поднимались на ноги, явно намереваясь атаковать снова. У одного в руках даже появился нож. «Тебе конец», — прорычал он. Только сейчас Кир осознал, насколько переоценивал свои силы и недооценивал всех окружающих. Да, он был намного быстрее своих оппонентов, да, у него были импланты куда дороже, качественнее и эффективнее, чем могла себе позволить большая часть населения Этны, но у Кира был неплохо поставлен удар. Выйди против него самые обычные люди, не спортсмены, не боксеры, привыкшие терпеть боли и имеющие железную челюсть, и все трое бы уже видели сны. Вот только против него сейчас были трое уличных хулиганов, которые привыкли к дракам, и у них имелись дешевые, малоэффективные, но все же функционирующие импланты. У одного, например, Кир готов был поспорить, была искусственная кожа или защита, под ней вшитая. Второй явно был под химией, которая и не дала ему вырубиться, привела в чувство, заставила организм вырабатывать адреналин в огромных количествах. Что там у третьего, было непонятно, но наверняка имелось нечто, что также мешало Киру вырубить его быстро и без всяких проблем. Черт подери, как же он сглупил и просчитался. Он забыл, что его собственные удары, которые он считал отнюдь не слабыми, недостаточно сильны для местных, а также о том, что не только он использует импланты, и даже самые дешевые дают какой-то полезный эффект, иначе какой смысл их вообще устанавливать. Еще и забыл о том, как дерутся на улицах. Это в спортзале против робота он справлялся легко, но там он дрался один на один, плюс бот не использовал грязные приемчики вроде ножа или складной дубинки, которые уже достали его нынешние противники. Обмозговать ситуацию, найти и принять правильное решение Кир не успевал, все трое уже бросились на него. Теперь предстояло вновь их разбросать, выиграть время, и тогда уже решить, как выпутаться из столь дерьмовой ситуации, в которую он сам же и влип в силу собственной недальновидности и наивности. Благо у него имелось пока что огромное преимущество в скорости. Однако он понимал, что вырубить всю троицу прежде, чем импланты отключатся, он не успеет. Что ж, придется импровизировать, чего он до ужаса не любил. Кир едва не пропустил удар ножом в живот, но вовремя перехватил руку противника, вывернул ее, и хулиган, заорав от боли, выронил железяку в снег. Кир на этом не остановился. Он поднырнул под руку, дернул ее за собой и попросту вывихнул из сустава. Противник заорал от боли, обмяк, и только после этого Кир его отпустил, нагнулся, пропуская над головой раскладную дубинку с металлическим шариком на конце. Она со свистом пролетела мимо, пройдя в нескольких сантиметрах над его головой. Кир вскочил, словно пружина, нанес удар снизу вверх прямо в челюсть второго противника. Тот, щелкнув зубами, откинул голову назад, отступил на пару шагов, а Кир, воспользовавшись этим, схватил нож, все еще валявшийся в снегу, перехватил его лезвием вниз и вонзил в ногу оппонента. Тот заорал во все горло, схватился за раненую ногу, из которой торчал нож, и по глупости вытащил железяку наружу. Из раны тут же брызнула кровь, и все, что теперь этот дурень мог делать, это зажимать рану и орать благим матом. Третий противник оказался крепким орешком. Нет, он не был профессиональным бойцом, но ногами махать был мастак. Тем не менее, кроме хорошо поставленной растяжки похвастаться ему было нечем, удары были слабые, неточные, и скорее нацеленные на то, чтобы произвести эффект, а не нанести урон. Махал он ими здорово, быстро, но без всякого результата. Кир с легкостью уклонился от удара в прыжке, от жалкой попытки подсечки, и именно в тот момент, когда противник присел, попросту легнул его ногой прямо в лицо. Показушник тут же распластался на снегу, но, снова стоит отдать ему должное, начал подниматься. Однако не на нем было сосредоточено внимание Кира. Он во все глаза глядел на кицы, который выудил из-под куртки здоровенный, прямо-таки угрожающих размеров револьвер. Выбора у Кира не оставалось, импланты вот-вот отключатся, а значит, нужно заканчивать этот бой. Свое оружие он достал куда быстрее кицы. Прежде чем тот успел нацелить свою пушку на Кира, тот уже пальнул пару раз в каратиста из своего игольника, заставив того корчиться от боли, баюкать в двух местах простреленную ногу, а затем Кир, переведя мушку уже на самого кицы, пальнул три раза подряд. Все три раза он попал ему в руку, державшую револьвер. Еще после первого выстрела кицы выпустил оружие, заорал, но два последующих попадания из игольника уже намертво прибили его руку к створкам соседнего гаража. Импланты Кира отключились. Ощущение сильной усталости, жар, словно бы поднимающийся откуда-то изнутри, захлестнули его на мгновение, затуманили рассудок, но в следующую секунду все это схлынуло. Черт подери, нужно осторожнее с имплантами в форсированном режиме, а то еще перегреются, выпалит все предохранители нейросети, Кир станет одним из тех психопатов, которые слетают с катушек. Вопящие со всех сторон поверженные противники окончательно привели Кира в чувство. «Тебе конец, урод, тебе конец, я тебя найду и прикончу», орал, брызжа слюной, Кицы, все еще распятые на воротах соседнего гаража. Кир не спеша подошел к нему, поглядел на него сверху вниз, отчего Кицы заткнулся, затравленно уставился на него, а затем Кир с размаха вмазал ему по лицу. «Салтик передает привет», процедил Кир, «и предупреждает, чтобы ты больше не совался к его мастерской». «Понял?» Кицы ничего не ответил, лишь заскрипел зубами, с ненавистью глядя на Кира, но тому было плевать. Более того, он нагло сунул руку в карман куртки Кицы и выудил оттуда ключ-карту от Эйрокора. Как Салтик и предупреждал, этот идиот был настолько туп, что до сих пор не удосужился настроить систему и повесить защиту на себя. Кретин, чего с него взять? Кир открыл гараж, зашел внутрь и прислонил ключ-карту к двери, которая тут же разблокировалась. Рухнув на водительское сиденье, Кир повторил свои манипуляции с картой и, услышав, как движки Эйрокора тихо заурчали, вырубил парковочный тормоз, заставил машину медленно выехать из гаража, после чего, напоследок посигналив Кице и его избитым шестеркам, заставил Эйрокор подняться вверх, развернул его и повел в сторону мастерской Салтика. Еще на подлете к мастерским Кир заподозрил неладное. Да, предприятие Салтика находилось в гетто, кругом была разруха, груды мусора, облезлые здания и запустения, однако дом или, скорее, сто Салтика выглядело как островок благополучия в море разрухи. Здесь всегда было чисто, стены выкрашены, никакого мусора или же хлама вокруг не было, даже мусорные урны имелись, стояли, словно под линейку. Но сейчас все они были перевернуты, кое-где пылали костры, одна из створок ворот перекошена, ролеты на одном из проемов и вовсе сорваны, полулежали на земле. Здесь явно что-то плохое случилось. Кир медленно и плавно опустил Эйрокор на землю, не стал глушить двигатели, открыл двери и вышел наружу, огляделся. Да что тут произошло? Будто толпа каких-то вандалов прошла и сломала, разбила, опрокинула все, что только попадалось под руку. Кир направился к воротам, одна из створок которых висела лишь на честном слове, осторожно зашел внутрь. Вот черт, здесь тоже царил хаос и бедлам. Обычно аккуратно развешанные и разложенные инструменты валялись на полу, одна из машин, стоявшая в рабочей зоне, выглядела так, будто по ней кувалдой били. Стулья, столы, оборудование валялось в беспорядке. Кир направился в офис и, едва открыв дверь, увидел, что там все выглядело ничуть не лучше, чем в общем зале. Шкафчики и столы перевернуты, стулья валяются как попало, на полу какие-то документы, помятые листы бумаги, канцелярские принадлежности. В самом углу Кир увидел и владельца, Салтик лежал на полу, опираясь на стену, и держался за грудь. Увидев и узнав Кира, он облегченно выдохнул. «Я думал, эти опять решили, что мало. Кто эти?» – нахмурился Кир. «Хаджи», – ответил Салтик, – «заявились, как снег на голову, спрашивают, кто твой хозяин?» «Я им говорю, Дейка Пиколли тут понеслось. Разгромили все, раскидали, сломали. Потом их главный, мордатый такой, с бородой широкой, подходит и спрашивает. «Ну, так кто твой хозяин? А ты что?» «А ничего», — отмолчался, простонал Салтик. «Эти уроды забрали все деньги, что были, обещали на неделе еще прийти. Говорят, подумай пока. Давай, вставай». Кир протянул ему руку, схватил за кисть и помог подняться, хотя Салтик при этом охнул, болезненно скривился. «Ох ты ж», — заявил он, немного отдышавшись, «больно-то как. Тебе, похоже, ребра сломали или отбили. В больницу бы». «Нет, не надо в больницу», — отмахнулся Салтик. «Если можешь, отвези домой, а то сам я». «Да не вопрос». Кир помог ему дойти до машины, усадил на пассажирское сиденье, сам вновь уселся за руль. «Давай в холмы», — сказал Салтик, «у меня там дом». «А твой сервис?» — спросил Кир, кивнув на открытые нараспашку ворота. «Раскрадут ведь все». «Уже отправил сообщение ребятам, приберутся тут, починят все», — отмахнулся Салтик, «нормально все будет». «Ну, как скажешь». Пока летели, Салтик только тяжело дышал, отмалчивался. Лишь когда Кир влетел в нужный район, он указал рукой на один из домов. «Туда садись». Кир подлетел к указанному месту и опустил машину на землю, Затем вышел и помог выбраться из аэрокара Салтику. «Слушай, до меня только дошло», – прохрипел он. «Эта тачка, ты ведь ее у Кицы отобрал, а он сам, ему тоже досталось», – ответил Кир. «Черт, Кир, ты надежный парень», – вздохнул Салтик. «Дело сделано, а значит, я должен с тобой рассчитаться. Но сам видишь, какая ситуация. Да завтра потерпишь, я что-то придумаю». «Да не проблема», – кивнул Кир. «Конечно, все понимаю». «Спасибо», – кивнул Салтик. «Очень не люблю подводить людей, тем более которые для меня работу чисто и аккуратно сделали. Да всякое случается. Кто ж знал, что к тебе эти уроды заявятся. Тем не менее», — покрутил головой Салтик, — «не люблю я такое. Завтра с тобой рассчитаюсь». «Да не вопрос. Я тогда машину тут оставлю», — кивнул Кир. «А сам как?» — удивился Салтик. «В смысле как?» — не понял уже Кир. «Ну как ты отсюда домой доберешься? Твоя же тачка где-то возле моего сервиса стоит». «Да нет у меня никакой тачки», — хмыкнул Кир. «А доберусь просто, на аэробусе». «Нет тачки?» — удивился Салтик. «Ты воруешь машины, а у самого нет?» «Нет», — пожал плечами Кир. «Даже разрешения на управление нет». «Охренеть!» — хмыкнул Салтик. «Как так? Ну как-то так. А вообще, я просто не местный. У меня ведь даже гражданства нет». «Понял», — кивнул Салтик. «Но все равно, странно. Ладно, завтра будем решать вопросы. Давай и спасибо, что помог». До дома Кир добрался в крайне отвратительном настроении. Мало того, что не получил денег за работу, хотя Салтик такой человек, что наверняка рассчитается, тут можно не беспокоиться, так еще и непонятно, будут ли новые заказы. Все указывало на то, что Салтик на время уйдет на дно, закроется и будет выжидать, чем закончится бандитская война, разразившаяся в городе. Но не это стало той каплей, которая окончательно испортила Киру настроение. Пока он добирался домой, получил сообщение от Ильи. Та, наконец, закончила свою смену, но хотела пару дней провести дома, отдохнуть, как она сама выразилась, так что на планах, которые Кир сам себе настроил, можно было ставить жирный крест. Он взбежал по крыльцу, стряхнул с плеч снег, который успел нападать, пока он добирался до дома от остановки, и зашел в подъезд, двинулся по лестнице вверх. Когда он проскочил последний этаж перед своим, позади послышались шаги и его окликнули. «Кир, это вы?» Кир внутренне поморщился. Голос он узнал, миссис Паддингтон. Вообще тетка оказалась немногословной, не доставала его, и уж тем более не хамила, как это делала Барян. Однако Кир по прошлому опыту ждал от нее подвоха в любую секунду. Ждал, когда и эта бабка превратится в злобную гарпию, как было с Барян. «Да, миссис Паддингтон», Кир повернулся к ней, «добрый день». Однако ожидаемого Киром превращения в старую стерву не случилось. «Добрый, добрый», закивала старушка, «ты знаешь, тебя под домом караулил молодой человек, представился твоим другом». «Другом», нахмурился Кир, «да, представился ханом». «А, действительно, это мой друг», облегченно кивнул Кир, ожидавший уже чего угодно. «Я так и поняла», усмехнулась миссис Паддингтон, вежливый и опрятный юноша. «Сразу сообразила, что он к тебе», предлагала ему зайти и подождать в вестибюле, но он почему-то отказался. Сказал, это неудобно, и он зайдет позже. «Спасибо», Кир уже прямо-таки приплясывал на месте, желая быстрее отделаться от нее и быстрее набрать хана. «Что там еще случилось? Чего он сам не позвонил?» «Да ни за что», ответила миссис Паддингтон. «Перед уходом он сказал, чтобы ты ему не звонил. Он ждет тебя в кафе неподалеку отсюда в...» Тут она нахмурилась, явно вспоминая название заведения, в Томата. «Он сказал, что это очень важно, так что я тут целый день торчу, караулю тебя, боюсь пропустить». «Большое спасибо, миссис Паддингтон, вы не представляете, насколько я вам признателен». Кир развернулся и начал спускаться с лестницы. «Глупости», — отмахнулась старушка. «И Кир, будь осторожен, малыш, твой друг чем-то явно напуган». «Понял, благодарю», — вновь кивнул Кир, уже сбегая вниз по ступенькам. «И Кир, еще одно», — крикнула ему вдогонку старушка. «Да, миссис Паддингтон, у нас вчера и сегодня возле дома стояла подозрительная машина. Я вызывала полицию, но они приехали, проверили документы у водителя и уехали». «Так а что за машина?» – нахмурился Кир. «Прости, я слабо разбираюсь в современных моделях», – прокряхтела старушка, «большая, серебристая». «Хорошо, еще раз спасибо, будь осторожен», – крикнула она ему вдогонку. Едва Кир зашел в кафе, как сразу заметил хана. Сидел он в самом дальнем и темном углу, из-под лобья поглядывая по сторонам. Кира он сразу заметил и махнул рукой, подзывая. Кир подошел и сел к нему за столик. «Привет, привет, привет», — кивнул Хан. «Ну что, ты как?» «Да так себе, работал тут на Салтика, тачки гонял». «Ну, нормальная работа», — кивнул Хан. «Если сильно не борзеть, при деньгах будешь». «Угу, только Салтик, похоже, закроется теперь». «Чего так?» — удивился Хан. «Да на него сегодня хаджи наехали». «А, черт, эти уроды совсем уже оборзели», — проворчал Хан. «Такой беспредел и бойню в городе устроили, что из-за них другим уже никакой жизни нет. Корпораты начали звереть. Говорят, что уже протолкнули, продавили специальный закон, благодаря которому Клавборну дали карт-бланш на любые действия, лишь бы они вернули порядок на улице. Скоро, мне кажется, от их патрулей и сраных дроидов будет не протолкнуться. Вот тогда будет весело всем нам». «Это да», — вздохнул Кир. Говорить на обобщенные темы он был не в духе, да и в курсе был всех этих новостей. Хан даже не все озвучил. К примеру, корпораты объявили настоящую войну наркоторговцам. Вроде тех, у кого будет обнаружена крупная партия наркоты, корпораты могут пристрелить по какому-то там принятому указу. Впрочем, насчет нариков и дилеров Кир особо не беспокоился, туда им и дорога. Однако если так закрутили гайки с наркотой, со всем остальным тоже могут. «Так ты чего звал?» – спросил Кир. «Помощь нужна». «В чем? Помнишь того типа, что ты к Вабану притащил?» «Ну, короче говоря, странная и мутная там история. Нашел я тех ребят, что с ним работали. Ну и, да нет их, как это, один жил себе не тужил, а затем взял и в петлю полез. Сожительница со смены вернулась и нашла его. Вообще странно, тип, конечно, конченый наркот был, но в петлю вроде не собирался. Второго кто-то грохнул прямо в мотеле, точнее, не второго, а их наймера. А тот тип, которого ты выловил, похоже, у тетушки Барян прятался. От кого? А хрен знает, пожал плечами Хан. От кого-то, кто сжег к чертям его дом и тачку. А во, угу, хмыкнул Хан. Похоже, этот кто-то решил, что наш друг сгорел прямо в доме и успокоился. Но тип прятался у этой твоей Барян, да вот незадача, на тебя напоролся. Так и что вообще думаешь, что все это значит? Пока нечего думать, инфы ноль. Но есть еще один из их компашки. Я узнал, где он обретается, но место это из тех, где не стоит гулять одному, нужна подстраховка. Ты как, подсобишь? Легко, кивнул Кир. Отлично. Хан залез рукой себе под пиджак и незаметно под столом протянул Киру пистолет. Но тогда, на всякий случай, у меня есть, отказался Кир. Ты смотри, молодец, хмыкнул Хан. Так что, когда выдвигаемся? Спросил Кир. С утра Хан одним глотком допил все, что было в его стаканчике, и поднялся из-за стола. Чем раньше, тем лучше. Встречаемся завтра здесь же, часов в 8 утра. Окей, кивнул Кир. Глава 10. Идификс. Старый заброшенный порт так уже никто не называл. Место это именовали самым разным образом: отстойник, изнанка, дно, клоака и так далее. А такие эпитеты этот порт заслужил потому, что если и есть место, где можно спрятаться, исчезнуть с радаров, то это здесь. Более того, если нужно было провернуть какое-то дельце из тех, за которые не то что полиция, а даже банды из гетто голову могут оторвать, то лучше его было крутить тут. Именно здесь, в изнанке, клоаке, отстойнике, размещались многие серверы Даркнета. Именно отсюда в сети толкали всякую дрянь вроде записей убийств и изнасилований. Настоящих, не постановочных. Местный люд здесь, конченые нарики, настолько обдолбанные, что связываться с ними было себе дороже. Это был сброд, отмороженный и отбитый. Сюда не стоило не то что соваться, а даже просто проезжать мимо на машине. Зазеваешься, и получишь камнем в лобовое, оставишь машину ненадолго, местные шакалы примутся ее разбирать. Крайне пуганных идиотов, которым было плевать не только на чужую жизнь, но и на свою. Ходили истории, что парочка ребят из Дейка перешила тут спрятать труп, и пока возились с ним, их окружила толпа нариков. Боевики попытались отбиться, отстреляться, но их просто задавили числом, буквально разорвали, не оставив от трупов ничего. Лишь спустя какое-то время у скупщиков в окрестных районах всплыли те или иные вещи, этим самым боевикам принадлежавшие. Те же серверы или же мелкие базы каких-то дельцов охраняли вооруженные отряды, причем изнутри, крепко запершись. Толпы не людей, а скорее зомби, завидев потенциальную жертву, могли наброситься, попытаться убить. И именно сюда приехали Кир и Хан. Машину Хана они оставили в соседнем районе, дойдя сюда пешком. Кроме того, они наткнулись на еще одну проблему. Порт был окружен полицейским кордоном. Да и хрен с ними, отмахнулся Хан, когда Кир забеспокоился по этому поводу. Может, ловит кого-то, может, для виду стоят. Такое бывает, плевать. Поторчат пару часов и свалит, как всегда. Собственно, полицейские кордоны они обошли без особых проблем. Тем более, что копы в первую очередь бдели, чтобы никто не вылез из порта, а не влез в него. Хан настаивал на посещении изнанки утром, так как местные в это время дрыхли, пробуждаясь ближе к вечеру, выбирались из своих нор и выходили на охоту, на поиски жертвы, благодаря которой можно разжиться дозой. «Пушка при тебе?» – спросил Хан, внимательно глядя по сторонам, пока они шли вдоль длинных ангаров. «При мне», – ответил Кир, также осматривая окрестности, выискивая потенциальную опасность. «Будь начеку, если что, не тяни, сразу стреляй». «Ты уже говорил», — напомнил Кир. «И повторю еще 10 раз», — буркнул Хан. «Это гиблое место, зазеваешься, и ты труп». «Да понял я, понял». Кир действительно отнесся к сегодняшнему походу очень ответственно, начал готовиться еще вчера. В частности, влипнув в бой с Кицей и его шестерками, оценив свои возможности и навыки, после встречи с Ханом Кир отправился к кремню и установил те самые тикка. По большому счету это оружие, встроенное в его тело, было ничем иным, как выдвижными клинками, чуть изогнутыми, остро заточенными и обладающими еще одной функцией. При необходимости клинки расходились в сторону, фиксируя жертву. Короче говоря, если проткнуть какого-то урода, оставить клинки в ране, можно заставить лезвие разойтись шире, благодаря чему оторвать Кира от врага будет попросту невозможно. Уже имея опыт за плечами, Кир тщательно подошел к выбору оружия. К примеру, кремень предлагал установить клинки более длинные, в полметра, или же ударное оружие, но Кир отказался. Для ударного оружия нужны были и соответствующие импланты, которых у него не было. Ставить какое-то барахло смысла особо не было. Длинные клинки тоже Кир отверг. В драке важно сохранить маневренность, к тому же орудовать короткими клинками будет гораздо удобнее. Как оказалось, он был всецело прав. «Ну, с чего начнем?» – спросил Кир. «Где искать этого диктера? Люди говорят, что он на кранах где-то». «Туда и идем», – ответил Хан. Сегодня Киру удалось разговорить Хана чуть больше, чем вчера, и он узнал кое-какие подробности всей этой странной истории. Итак, некто нанял Барбара, наймера с окраин, чтобы тот нашел ребят для нескольких разовых операций. Как уже говорилось, для того, чтобы завалить бегунка секториалов, направляющегося к Дейка Певега. Затем они завалили дилеров, которых перед этим выставили на товар Кира и Вабан. Ну а еще ранее была попытка захватить Вабана, но она провалилась. Первым, кого начал искать Хан, был как раз наймер Барбара, и он его нашел, расстрелянным в одном из дешевых мотелей у трассы. Далее Хан попытался отыскать Баламута, тот, как уже знал Кир, был найден повешенным. Остался еще один, тот самый Диккер, который обретался в районе кранов, как называли высоченные остовы, торчащие прямо из воды. Эти конструкции были увиты проводами и пестрели антеннами. По сути дела, краны были кварталом даркнетовцев, обитающих в порту, и именно туда направлялся Хан. С одной стороны хорошо, в отличие от всей остальной территории порта тут отмороженных нарков отстреливали, стоило им только появиться. С другой плохо, хрен знает, на кого еще можно нарваться. А ведь все там будут вооружены, это без сомнений. Они шли и крутили головами, рассматривая все вокруг. Лично Киру окружение напоминало декорации к какому-нибудь фильму про постапокалипсис. Разрушенные здания, горы мусора и обломков кругом, кое-где пылают или лишь дымятся костры. Стены зданий разукрашены угрожающими рисунками, матерными надписями. Тут и там видно бледных, худых людей. Кто-то из них сидит, уставившись в одну точку, как при кататоническом приступе. Кто-то качается вперед-назад, кто-то просто как сомнамбула бредет под стенкой. Были тут и залипшие, которых Кир наблюдал, и дома, на земле. Они стояли, выгнувшись назад, обратив лица к небу, и будто бы спали. Поразительно, земля и Этна находились очень далеко друг от друга, но и здесь додумались до создания наркоты с такими же свойствами, что и в другом, далеком мире. Как бы там ни было, а никто из этих людей на Кира и Хана внимания не обращал. Впрочем, они особо не обнадеживались на этот счет, и не зря, до кранов спокойно добраться им все же не дали. Первым отреагировал Кир, заметив тень, мелькнувшую справа у стены. Хан тут же выхватил оружие и наставил пистолет на четверку подранных, бледных нариков, походивших скорее на эдаких киношных вампиров. Все они появились из-за контейнеров, замерли и уставились на двух пришельцев, вторгшихся в их владения. «Ля, какие?» – осипшим голосом произнес один из них, глядя на Кира и Хана, затем усмехнулся и приказал: «Шмотки снимайте, Хила». «Обломишься», – сквозь зубы процедил Хан, держа его на мушке. «Ты чего, фонарь, вспух? Блам и страх не видели? Гил, опусти, или я тебя, хуща низкая, на курс посажу, прямиком на белый поедешь. Зырь бламами сюда, слышь». Гнал он подобную дребедень легко и просто, словно стих читал. Кир и половины сказанного не понял, знал только, что это такой сленг, на котором говорят совсем уж отбитые, те, кого уже не раз ловили и отправляли на исправительные работы, и которые, там посидев, сбегали. В нормальных районах, даже в гетто, им места не было, хотя все же там нет-нет, да и встречались, по большему счету они оседали здесь, в порту. Киру показалось крайне странным, что типа его дружки не атакуют, даже не пытаются напасть, а просто угрозами сыплют. Причем стоят так, что в случае, если Хан откроет огонь, моментально юркнут в укрытие. «Хан, сзади!» Кир в последний момент понял, что происходит, завертел головой и вовремя заметил еще пятерых, которые по мусорным кучам подбирались к ним с Ханом сзади. Кир выхватил оружие и открыл огонь. Хан сделал то же самое. Все же о нарках из порта, похоже, по большей части врали, стоило только начать стрелять, как все это кодло тут же залегло. Тот сиплый вместе с дружками укрылся, те, что лезли сзади, замерли. Никто не пытался переть напролом. «Идем, идем!» — гаркнул Хан и, держа оружие наготове, пошагал в сторону кранов. Кир последовал за ним, то и дело оборачиваясь, готовый всадить пулю в любого, кто попытается их преследовать. Как оказалось, от них подобного поведения и ждали. Кир и Хан ускорились, побежали, оказались посреди эдакого ущелья, проходившего между двух мусорных куч, и едва они только в него сунулись, как сверху на них поперли противники. Было их около дюжины, они явно там сидели и ждали, пока жертвы приблизятся. Более того, Кир сделал вывод, что это место – их постоянная территория охоты. Все организовано и отработано до мелочей, действовали они точно, зная, какая у кого роль, что наводило на мысль. Подобные нападения они проводили уже не раз и не два. Впрочем, в этот раз они попали не на лохов, но вряд ли и раньше здесь шарились обычные горожане, а потому Хан и Кир успели подстрелить или даже убить пятерых, а вот дальше стало уже не до пистолетов, противников было слишком много, и находились они слишком близко. Кир даже похвалил себя мысленно, не зря вчера потратил несколько часов на установку имплантированного в тело оружия и полночи с ним промучился, руки после операции ныли, мешая спать. Теперь же первого подскочившего к нему противника Кир прямо-таки насадил на свои лезвия. Тот напоролся на них на всем ходу и захрипел, когда лезвия распороли ему шею. Второго нападавшего Кир убил, попросту ударив, совершенно забыв о том, что у него есть эти самые лезвия. Он вскрыл бедолаге брюхо, и тот, заорав от боли и испуга, замер, судорожно хватал свои выпадающие кишки, пытался удержать, засунуть их обратно. Грохнул выстрел, и он повалился на землю, уже ничем и никем не сдерживаемые внутренности вывалились наружу, от них тут же повалил пар. Хан тут же перевел мушку на следующего нападавшего, и снова выстрелил, и еще, еще. Кир спохватился и тоже вскинул оружие. Целиться и стрелять из пистолета лезвия ему совершенно не мешали, так что он пальнул в грудь ближайшему противнику, а затем, чуть поведя пистолет в сторону, в голову следующему. Тот дернул головой, будто кто-то дал ему оплеуху, и медленно завалился назад. Нападавшие, видимо, осознали, что эта добыча им не по плечу, и тут же бросились в рассыпную кто куда. Однако Хан и Кир отпускать их так просто не собирались. Хан выцелил того самого, сиплого, который им угрожал, дважды выстрелил. Пули угодили в спину бегущему человеку, и тот, нелепо взмахнув руками, словно бы споткнувшись, полетел лицом на землю. Хан быстро подошел к нему, на ходу пальнув пару раз, отчего тело дергалось, а оказавшись совсем рядом, направил оружие на лежащего. «Ну, и кто теперь тут Хила, а, урод?» — спросил он и дважды пальнул в голову, а затем, будто этого было мало, плюнул на уже мертвое тело. «Сраный ублюдок, может, уже пойдем?» — предложил Кир. «Мы тут ведь для другого. Просто какие сволочи, а?» — все еще не мог успокоиться Хан. «Они ведь нас чуть не положили, Кир. Если бы ты не заметил вовремя, если бы я не...» Чей-то тяжелый вздох заставил Хана замолчать, они вместе с Киром живо развернулись в сторону, откуда он доносился. Там, среди полиэтиленовых порванных пакетов, среди гор мусора лежал один из попытавшихся удрать портовых крыс. «Ты смотри, какие живучие!» — хмыкнул Хан и направился к раненому. Он повернул свой пистолет, нажал на кнопку выброса магазина, а второй рукой уже достал из кармана новый, который вставил в рукоять. Передернув затвор, он остановился над раненым, навел на него оружие. «Нет, нет, не надо!» — захрипел тот. Хан лишь брезгливо дернул губой. «Стой! Погоди!» — остановил его Кир. «Что?» — недоуменно спросил тот. «Подожди секунду!» — Кир подошел к раненому и, наклонившись над ним, спросил. «Слышь, ты, жить хочешь?» Раненый просто закивал головой. «Мы ищем одного типа. Зовут Диккер. Слыхал про такого?» «Да-да», — вновь закивал раненый. «Он тебе с три короба может наплести», — буркнул Хан, лишь бы в живых остаться. «Где нам его найти?» — спросил Кир, проигнорировав замечание Хана. «У него возле кранов берлога, но к нему лучше не соваться». «Почему?» «Да появился тут с месяц назад, засел на старом баркасе, что под ближним краном на мель сел, и сидит там с дробовиком и огромным запасом дури. К нему пытались ребята залезть, но он без разговоров всех валит, кто сунется. Обдолбанный постоянно, отморозок конченый». Хан даже хмыкнул, услышав от того, кто нападает на первого встречного, жалобы на некоего отморозка. «Ладно, живи», — решил Кир, но если обманул. Хан навел на лежащего человека указательный палец и дернул рукой, будто сделал выстрел. Бум. Раненый дернулся, закрылся руками, будто боясь, что палец действительно выстрелит. Ржавый корабль, стоявший на обмелевшем берегу, нашли без всяких проблем. Кир и Хан залезли на палубу, двинулись было к лестнице, ведущей в трюм, ну, или как там эти отсеки называются. Как вдруг из темноты, изнутра корабля грохнул выстрел, лишь чудом их не зацепивший. «Пошли вон!» — истерично заорал кто-то, находящийся внизу, в темноте. «Валите отсюда, или завалю!» «Эй, Диккер, нам просто с тобой поговорить надо!» — крикнул Хан, уже доставший оружие и присевший за каким-то металлическим выступом. «Идите нахер! Ни о чем и ни с кем я говорить не буду! Слушай, мы по поводу твоих друзей! Мы помощь хотим! Знаешь, что с ними случилось? Он их убил! Убил их всех! Этот чертов псих добрался до всех нас! Он доберется и до меня!» — истерично орал Диккер, продолжая сидеть под лестницей, в тени. «Кто он?» — спросил Хан. Диккер не ответил, зато шмальнул в очередной раз. «Эй, придурок, мы тебя все равно оттуда вытащим», — угрожающе произнес Хан. «И я тебе лично все кишки отобью. Брось пушку и вылезай».